Глава 6. Часть 1. Мия. Он больше не придет. Слышу урчащие нотки в голосе Альфы. Не волнуйся. Ага, конечно. Легко говорить и быть смелым, если твой волк настолько силен, что одного из ближайших помощников Винса, как шелудивого пса, всего лишь рыком заставляешь сделать ноги. Вот это мощь! Восхищаюсь зверем Райдена. Хотя не только я одна. Моя серебрянка буквально юлой вьется, желая показаться объекту своей страсти. Луна-заступница. Да как же так-то? Волчица только-только почувствовала этого сильного вервольфа, а уже всю меня измотала, стараясь выбраться наружу. И скулит, и царапается, транслируя и транслируя мне его образ, который она почувствовала. Но как? Ты же его никогда не видела. Задаю логичный вопрос своей девочке, повизгивающей и не утихающей ни на минуту. Подожди, милая, давай вначале решим дела тут и схоронимся у себя в комнате, а там и обсудим все, не торопясь. Предлагаю волчице, осматриваясь в кабинете. Как же долго я здесь не была. Неудивительно. Пусть папа и сделал мне документы. Все как полагается и даже показал, где они будут храниться, но ни он, ни я серьезно не рассчитывали, что те потребуются так скоро. Подхожу к стеллажам с книгами и, выбрав второй от окна шкаф, веду медленно пальцами по корешкам книг, стоящих на четвертой сверху полке, читая название. «Восточная стая. Наша с папой. Та, что всегда была моим домом. Вот она-то мне и нужна». Аккуратно нажимаю на переплет, углубляя его внутрь, и на противоположной стене открывается совершенно незаметная панель, скрывающая дверцу сейфа. Код, дата смерти мамы и братишки, и мой день рождения. День, который в нашей семье теперь не принято отмечать. Глухой щелчок подтверждает, что все манипуляции совершены мной верно, и замок разблокирован. Оглядываюсь на дверь, прислушиваясь. Тишина полнейшая. Никого постороннего на втором этаже нет. Точнее, есть. Этот Альфа Райден и два его беты. Но они уже мне немного знакомы. Оттого не так страшны, как волки собственной стаи. Быстро достаю все, что лежит внутри. На бумаге смотрю не особо. Честное слово, слаба я в этих юридических терминах, потому и вникать совершенно не пытаюсь. Но тубус с завещанием буквально притягивает, руки сами собой тянутся его раскрыть. Нельзя. Одергиваю собственное любопытство и, отложив контейнер в сторону, машинально перебираю другие документы. Нашла. Свидетельство о рождении и паспорт на имя Шаевой Мии. Есть. Откладываю их в сторону и листаю дальше. Документы на собственность в городе, документы на земельный участок. Нет, все не то, и мне совершенно не нужно. И еще какие-то банковские договора, непонятные цифры и коды. Ничего интересного. Да где-то же должен быть еще один нужный мне предмет. Вновь подхожу к сейфу и аккуратно продавливаю все стенки, пока не нахожу углубление в нижней части. Подцепляю ноготком и оттягиваю в сторону узкую серебристую пластинку. Сую пальцы в образовавшееся отверстие. Что-то есть. Подцепляю и вытягиваю на свет еще один небольшой документ. Вот же ты, мой спаситель. Прижимаю к груди паспорт на другое свое имя. Мамина. Иванко Амилия. Записано внутри. Его делали вместе с первым. Папа мне как-то рассказывал. Это он так хотел маме показать, когда она меня родила, что ее имя для него так же важно и существенно, как и собственное. прячу все три документа в сумочку, которую прикрепила под подолом на пояске, чтобы даже в случае моего обнаружения никто не смог заподозрить, что у меня что-то с собой есть. В нее же добавляю пачку банкнот, которые могут пригодиться. У меня все средства только в электронном виде хранятся. Да и зачем мне бумажки, если я из дома носа не кажу? И все покупки совершаются посредством интернета. Аккуратно убираю ненужные уже документы в сейф, беру в руки тубус с завещанием, чтобы водрузить его на самый верх, как и было изначально. Но не сдерживаюсь. Надеюсь, папочка во мне не разочаруется за такой поступок. Да и Луна, заступница, не отвернется, посчитав нахальной и дерзкой. Сдвигаю бечевку, легко поддевая ее ноготком, чтобы не нарушить целостность печати Альфы, и приоткрываю крышку. Плотный лист крафтовой бумаги буквально обжигает пальцы. Кажется, только в этот момент, читая написанные чуть угловатым размашистым отцовским почерком слова, я убеждаюсь, что действительно осталась совсем одна. Без родных и даже без близких. Нет, неправильно. Встряхиваю головой, посылая своей серебрянке теплые лучики любви и нежности. Мы есть с волчицей друг у друга. Может, другие вервольфы воспринимают себя как единое целое со своей второй ипостасью, но мы с моей девочкой как две половинки одного неделимого целого, но все же две. После моей смерти Альфой Восточного Предела прошу избрать мужа моей дочери Мии Шаевой, если более сильный волк моей стаи не заявит право на лидерство. По достижении моим внукам возраста совершеннолетия право возглавить стаю Восточного Предела переходит к нему безоговорочно, как самому сильному Альфе, что не вызывает у меня сомнений уже сейчас, пока я пишу это завещание, находясь со своим волком в здравом уме и идеальной памяти. Папа. Выдыхаю еле слышно, понимая, что такими словами отец ставит меня под конкретный удар и делает самым лакомым кусочком для очень и очень многих. Только глупец не догадается, что подразумевает под собой фраза «самый сильный Альфа без сомнений». Винс меня точно никуда не отпустит, скорее под замком запрет. Странно, что еще до этого не додумался. А когда сбегу, станет землю носом рыть, чтобы найти, и не остановится. В завещании нет имени мужа, имени Винса. И он сделает все, чтобы вывернуть ситуацию в свою пользу. Я ему буду необходима, как будущая мать наследника и гарант места вожака стаи. А значит, как только завещание вскроют, меня тут же используют по назначению, как инкубатор. Ладно, все пока нормально. Успокаиваю себя, надеясь, что неделя в запасе должна у меня быть. Так быстро зачитывать завещание лидеры других пределов не попросят. Пока похороны, пока поминальные события, пока охота и гонки, пока кострища и ночные посиделки, я успею скрыться. Должна успеть. Возвращаю документ в тубус, перетягиваю бечевку на положенное место и, положив аккуратно внутрь сейфа, закрываю последний. Осматриваю кабинет на предмет своего в нем присутствия, принюхиваюсь вместе с серебрянкой и, только удостоверившись, что о моем здесь пребывании никто не догадается, выскальзываю в коридор. Спасибо, матушка Луна. Он так же пуст, как и был изначально. Только кажется, что прошло не 10 минут, а целый час или два. Аккуратно обходя скрипящие половицы, перебегаю в собственное крыло. Прохожу первую комнату, откуда слышатся редкие возгласы и тихий смех. Вторую, где совсем тихо. Иду к себе, решая не рисковать. Ну, подумаешь, девчонка-прислужница забыла о приказе и потратила больше необходимого времени. «Нет!» — взвизгивает серебрянка, заставляя остановиться в удивлении. И вновь рвется к большому волку, показанному мне в мыслях. «Да что же это такое? вскрикиваю мысленно, не узнавая свою тихую и мирную девочку. Однако волчица, знай себе, требует вернуться и зайти во вторую дверь. Только мне конфликта с собственным зверем не хватало. Качаю головой и, не раздумывая, резко разворачиваюсь и, стукнув пару раз в дверь, тут же ее распахиваю. «Ой!» Замечаю едва вышедшего из ванной Альфу. Совершенно голова. И моментально отскакиваю назад, прикрывая одной ладошкой глаза, а второй стараясь нащупать дверную ручку, чтобы поскорее сбежать к себе. Часть вторая. «Стоп!» Перехватывает мою ладонь, непонятно как так быстро очутившийся рядом оборотень, ведь я его видела не менее чем в 10 метрах от себя всего секунду-две назад. «Не уходи!» Затягивает внутрь комнаты и захлопывает дверь. Я же стараюсь угомонить развеселившуюся серебрянку, вернуть себе нормальное дыхание и перестать дрожать от крепкого, но бережного касания сильной мужской руки, совершенно теряясь в пространстве. «Матушка Луна, да что же ты мне одно испытание за другим посылаешь так часто? Неужели готовишь к еще более серьезным делам?» Задаю вопрос, зная, что ответа не получу. «Вы... я...» Очень информативно лепечу бред, но по-другому не получается. Пусть оборотни легче относятся к демонстрации собственного нагого тела, ведь перекидывание из одной ипостаси в другую не происходит только в комнате и совсем не комплексует. Но я-то неправильная волчица. Точнее, серебрянка моя очень даже правильная, судя по тому восторгу, который она мне транслирует, щекоча грудь и урча от удовольствия. Вот же прохиндейка, словно чувствовала, что оборотень не одет, и тут же толкнула меня к нему. А вот я, да, дикая, непривычная к обнажению при людях, да и их при мне, Некогда было привыкать, оттого сейчас я ощущаю не только пылающие заревом шею и щеки, но и тарабанящее сердце. «Как ты оборотней работаешь, если настолько скромна?» — хмыкает Альфа, слегка касаясь моей щеки костяшками пальцев. Ощущаю его всеми органами чувств, кроме зрения, потому что так и стою с закрытыми глазами, опаляющий жар большого горячего тела в полушаге от меня, сильную энергетику Альфы, но не враждебную, наоборот, ласковую и игривую, терпкий запах самца, безмерно будоражащий мою волчицу, нежное поглаживание сухих, чуть шершавых пальцев по лицу и нижней губе, словно крылышки бабочек порхают. «Отомри, Мира!» Опаляет горячим дыханием мои губы мужчина, отчего я тут же прикусываю и облизываю нижнюю. Не успеваю себя сдержать от опрометчивого поступка, о чем мне сразу сообщают. «Не дразни, маленькая, иначе я забуду, что меня ждут внизу по довольно серьезному поводу и останусь здесь с тобой». «Папа!» Приходит отрезвляющая мысль, заставляя моментально распахнуть веки и упереться глазами в голую грудь. Широкую, мощную, рельефную, горячую, с блестящими маленькими капельками воды, сохранившимися тут и там. Райден стоит совсем рядом, буквально в каких-то 15 сантиметрах от меня, и чтобы заглянуть ему в глаза, приходится задрать повыше голову. Какой же он высокий и безмерно привлекательный. Узкое скуластое лицо, высокий лоб, крупный с горбинкой нос, глубоко посаженные темно-серые глаза, узкие губы. Двухдневная небритость на лице добавляет дерзости и брутальности образу, делая его серьезнее, старше, жестче, и волосы очень необычного цвета. Темно-серые с пепельным отливом. Никогда такого оттенка не встречала. Хотя я и сама еще та, а-ля необычность. Простите, выдаю шепотом, ловя темнеющий взгляд на своих губах. Можешь обращаться ко мне на «ты», Мира. Нависает он все так же, не желая отходить. Я же пошевелиться боюсь, комкая в повлажневших ладошках края юбки и дыша часто и поверхностно. «Что у тебя с глазами?» Выстреливает он неожиданным вопросом, отчего я отшатываюсь назад, впечатываясь лопатками в дверь. «Они странные». Райден моментально сокращает расстояние и нависает надо мной, упираясь одной рукой чуть выше плеча, второй медленно ведет по скуле подбородку, а потом чуть вздергивает его вверх, чтобы мы смотрели друг другу в глаза. «Отвечай», — приказывает он, чуть щурясь. «Я... У меня проблемы со зрением, плохо вижу без линз». Стараюсь говорить так, чтобы Альфа не почуял ложь. «Да, у людей вообще паршивое здоровье, не то что у волков». Кивает удовлетворенно мужчина, приняв мое лепетание как должное. «Слабые вы, человечки». Молчу, не отвечаю. Ему не нужны лишние фразы. Но и стоять так долго не вариант. Его или... меня могут хватиться в любой момент, поэтому уточняю по делу. Чем помочь? У меня не так много времени. Прямо сейчас? Ничем. Улыбается довольно. Ему нравится моя немногословность и сообразительность. Тогда... Вечером. Я хочу, чтобы ты составила мне компанию за ужином. И осталась до утра. «Что?» Чувствую, как пересыхает в горле, отчего произнести вопрос получается лишь одними губами. «Ну что ты так волнуешься, Мира? Поверь, я тебя не обижу». Склоняется ниже Райден, опаляя горячим дыханием ухо и шею, а потом втягивает мой запах глубоко и показательно протяжно. «Я же тебе понравился. Отрицать глупо». «Нет», — качаю головой от абсурдности услышанного. «Зато моя серебрянка навострила уши, затаившись. В отличие от меня, это предложение ее нисколько не смущает. Вот же вертихвостка. Ругаю ее мысленно и аккуратно легонько дотрагиваюсь до груди волка, стараясь его отодвинуть. Никаких рамок и личных границ». Он буквально окутывает меня своей аурой и силой, совершенно не скрывая потребностей. «Я не могу. Простите». Опускаю стыдливо глаза, но тут же вскидываю их вверх. «Да что ж такое?» «А что ты удивляешься?» Улыбается невозможный Вервольф. «Я тебя желаю и совершенно не скрываю этого». «Райден!» Раздается неожиданный звук в дверь, заставляя отпрянуть от нее в испуге и уткнуться носом в твердую литую грудь. «Поторопись, братишка!» «Да что за наваждение! С этим оборотнем я не только видеть разучусь, но и слышать! Совершенно проморгала наличие посторонних в коридоре, а это в моем случае недопустимо!» «Тш! Ты чего испугалась?» Приобнимает за талию обнаженный мужчина, легонько поглаживая по спине. Я же вытягиваюсь в струнку, замирая сусликом. «Луна-матушка, не смешные у тебя шутки!» «Ждите на лестнице!» Отдает приказ своим бетам оборотень, а потом добавляет уже тише мне. «Вечером буду тебя ждать». Уверенный в себе на все 100, не ожидающий отказа, потому что, скорее всего, к ним не привык. «Не надо меня ждать!» Мотаю головой, и как только с моей талии убирают руку, пулей вылетаю из комнаты.